быть, с этим Вива, как его, все будет в порядке. Да это наверняка никчемная микстура, одно надувательство. На производителя вообще нужно в суд подать. Честно говоря, я не понимала, с чего она так завелась. Какая-то невинная биодобавка, которую она сама к тому же расхваливала. «Вива, Макс, какой позор!» — с отвращением повторила мама. В этот момент яйца взорвались, вода в кастрюльке выкипела до дна. Мама искоса взглянула на меня и отправилась в душ. Я сделала бутерброды и приготовила нам чай. Этой ночью папа вернулся домой очень поздно и тут же прокрался в ванную. Наутро он лежал в ванне снова. Аллилуйя! Полосатое полотенце было натянуто до самого подбородка. Он спал. Бедные и богатые. Я нашла Ругера дождливым вечером. К тому моменту я успела полностью разувериться в том, что когда-нибудь снова увижу его. Он сидел на нашей скамейке, которая так долго пустовала. Никаких объяснений, ничего. Он вел себя так, словно мы расстались вчера. Я понимала, что человека, который так долго пропадал, не стоит спрашивать, где он был. «Я кое-что придумала», — сказала я вместо расспросов. «Рассказать?» «Да, только не сейчас», — ответил он. «Сначала я хочу кое-что показать тебе в домике». Это был ежик. Ежик в домике высоко на дереве. Он никак не мог забраться туда сам. «Ему нужно поправиться и прийти в себя», — объяснил Ругер. «Я нашел его на улице, он попал под машину». Я склонилась над ежиком, чтобы получше разглядеть. «Осторожнее», — предупредил Ругер. Ежик выставил свои бесчисленные иголки и стал похож на дрожащий мячик. «Как же ты его нес?» — спросила я. Закатил в рюкзак палочкой, а потом вытряхнул. «Но ежикам лучше жить на земле, а не здесь, в небе», — возразила я. «Он временно госпитализирован», — ответил Ругер, наливая в блюдце молока. Я сидела на матрасе Ругера, и домик покачивался, потому что дело было в один из многих ветреных осенних вечеров. Мне нравилось сидеть и смотреть, как Ругер возится с ежиком. Тот убрал иголки и поглядывал на нас блестящими глазками. Наверное, силился понять, на какую планету попал. «Так что ты хотела рассказать?» — спросил Ругер, снимая обертку с шоколадной вафли. «Будешь?» Он бросил мне упаковку, не дожидаясь ответа. Ведь он и так знал. Я хрустела вафлями, смотрела на Ругера, который кормил ежика крошками, и собиралась с мыслями, поскольку то, что я хотела сказать, касалось довольно важного дела. Ну, в общем, начала я и умолкла. Ругер смотрел на меня и ждал. «Ну, если ты хотела сделать мне предложение, то мой ответ не знаю. Я не готов связать себя семейными узами». «Не валяй дурака», — нетерпеливо оборвала я его. «Мне нужно сосредоточиться. Просто я не знаю, как сказать. В общем, в мире столько несправедливости. Так ведь не может продолжаться всегда». «Несправедливость? Ты имеешь в виду тех, у кого есть все, и тех, у кого ничего нет?» «А ты к каким относишься?» — спросила я. И сама удивилась. Вопрос не требовал ответа, но ответ прозвучал. «К богатым, конечно же. Ведь у меня есть собственное жилище». «Так, может быть, с этой ситуацией надо что-то делать?» — сердито спросила я. «Разумеется. Мама говорит, что давать деньги нищим бессмысленно, что они все пропивают, и что такие, как она, платят большие налоги, чтобы всем было на что жить. А если кому-то жить не на что, то он сам виноват, что такой человек сам хочет быть несчастным». «Не будем больше о твоей маме», — сказал Ругер, откинувшись назад и прислонившись к моим ногам. Длинные мягкие волосы волной легли мне на колени. Он смотрел мне в лицо. Кажется, я покраснела. Раньше мне не приходилось встречать людей с таким открытым взглядом, который не прячется через секунду, боясь неловкости. Ежик уснул и сопел во сне, возможно, был простужен. «С этим действительно надо что-то делать», — сказал Ругер, устраиваясь поудобнее у моих ног. Мои пальцы отправились гулять в его волосах. «Можно устроить праздник для нищих», — предложил он, и, похоже, не в шутку. «Большой праздник в парке с кучей угощений». Он еще сильнее прижался головой к моим коленям и наморщил лоб. Наши взгляды словно обнимали друг друга. «Да, большой праздник», — повторил он, — «отличная мысль. У него загорелись глаза так, что я заморгала. А где мы возьмем еду? Если устраивать большой праздник, то потребуется много всего. И